Глава 4. Лиза никогда не верила в любовь с первого взгляда. Она никогда не ждала принца на белом коне, но тот, кто стоял за спиной жирного уродца, был ее мужчиной, и она почувствовала это, как только увидела его. Этот зеленоглазый герой пришел сюда, чтобы освободить ее. Он победит всех врагов, и они умчатся далеко-далеко из этого серого злого города за 39 земель к Синему морю и будут жить долго и счастливо, и умрут в один день. А пока Лиза, борясь со своим волнением, играла слепую, осторожно наливала кофе мимо чашек, с идиотской улыбкой натирала и без того кристально чистые бокалы, отважный рыцарь сидел в своем кресле неподвижно. Он даже не смотрел в сторону Лизы, как будто боясь смутить ее. Неужели он догадался? Неужели он понял? Саша сидел в кресле, крутил в руках бокал с виски и старательно делал вид, что слушает пьяный бред Юрия Васильевича. Но это у него плохо получалось. Все его мысли были связаны с этой слепой девушкой. Какая неземная красота! Бог обделил ее зрением, дабы она не смогла понять, насколько она великолепна. Откуда этот бриллиант в толстых потных руках Юрия Васильевича? Размышлял Саша, не в силах поднять глаза на слепую красавицу. Из этого транса его вывел все тот же Юрий Васильевич, который уже тянул его за рукав, увлекая в одну из комнат. Там за картиной шеф облобызал потайной сейф и со словами «Все они у меня здесь, падлы голубчики!» в полном восторге сполз вниз по стене и, пуская сопливые пузыри, захрапел, распластавшись на полу. Саша молча стоял над телом краснорожего свиноподобного начальника и едва сдерживал в себе желание наступить ему на шею, спрятавшуюся под тремя подбородками. Он представил себе, как пьяный храп перейдет в предсмертный хрип, жирная морда станет багровой и надуется, как воздушный шарик, белесый язык вывалится, и одуревшие круглые глаза будут выпрыгивать из орбит и умолять его о пощаде. Жирные кукольные ручонки беспомощно обхватят башмак, а ножки быстро засучат и заколотят по паркету. Но Саша ни за что не передумает. И эта гнида вскоре успокоится, обмякнет и, обоссавшись, издохнет. «Саша, Юрик уснул?» Вдруг услышал он у себя за спиной и с удивлением для себя обнаружил, что уже занес ногу над мирно спящим и пускающим слюну Юриком. «Да, утомился, спит, как убитый», — произнес Саша сквозь зубы и подумал про себя. «Эх, девочка, твое счастье, что ты не видишь, с кем тебе приходится трахаться». Но Лиза, к сожалению, видела. Мерзкое пьяное существо на полу и стоящий подле красавец, дарованный ей судьбой, который сейчас презрительно смотрит на нее и испепеляет своим изумрудным взглядом. Такое неожиданное сочетание возвышенного и низменного сорвали едва державшуюся планку Лизиного терпения, и она, подняв полные слез глаза на Сашу, глядя прямо в его невозмутимое лицо, произнесла: «Я его ненавижу». У Саши было такое чувство, что его шарахнуло током. Не говоря ни слова, он, как заправский борец, нагнулся и, обхватив пьяное неподатливое тело, поднял его на ноги и выволок из квартиры. Все время, пока он одной рукой прижимал невменяемого шефа к кабине лифта, пока заталкивал его на заднее сиденье служебной «Волги», Саша старался не думать и не анализировать сложившуюся ситуацию. Слишком велик был соблазн, и он боялся обмануться. Проводив взглядом отъезжающую машину, Саша медленно поднял голову и посмотрел в сторону окон. Там, на уровне третьего этажа, Сашу ждала судьба. Она была обворожительна и, вытирая слезы одной рукой, другой просила его подняться. Вздохнув полной грудью холодный ночной воздух, Саша взлетел по узким лестничным проемам на третий этаж и... Саша предпочел не задумываться над тем, что с ним происходило в ту ночь. Он не хотел анализировать свое счастье. Едва он показался на пороге, Лиза обвела его шею своими проворными руками, и ее влажные соленые от слез губы приникли к его губам. Она пила его дыхание, топила свой язык в его гортани, кусала его мощную шею, упиваясь его запахами, и смотрела в его зеленые колдовские глаза, как будто она и вправду все это время была лишена зрения. И вот теперь этот человек вернул его. Он, за которым она готова идти хоть на край света, на плаху или в рай, все равно прямо сейчас, босая, в одном халатике, в дождь и в снег, по лужам, да хоть по острию ножа, только бы с ним и смотреть в его изумрудные глаза. Саше казалось, что он спит. И в этом странном сне заботливые руки Морфея перенесли его на жертвенный алтарь, где неведомая жрица любви дарила ему последнюю в его жизни земную радость. Огромные глаза гипнотизировали его, и он, словно кролик под взглядом удава, повиновался ей беспрекословно. Ее тело обвивало его, как зеленый плющ обвивает могучий дуб, и пальцы, как зеленые листочки, шелестели, лаская слух и срывая одежду, впивались в его плоть. Тело Лизы горело, и сердце билось так часто, что это биение превратилось в барабанную дробь. Под эту дробь она упивалась доселе неведомым ей чувством. В бешеной пляске страсти она была подобна волне, ударяющейся об утес. Царапаясь и цепляясь за него, она стремилась удержаться на нем и, бессильно сползая вниз, вновь обрушивала свою неотступную ярость и желание на неприступный берег. Путаясь в собственных волосах, прижимаясь всем телом к его телу, она рыдала и стонала, вымаливая прощение у того, кому она принадлежала по праву, для кого она родилась в своей земной жизни, кого так долго ждала и кого она так боится потерять. И время остановило свой безумный бег, дабы дать иллюзию бесконечности двум половинкам единого целого, так недавно обретшим друг друга. Первые лучи солнца робко заглянули в окно. Саша проснулся, и впервые за долгие годы его бытия на этой грешной земле он был счастлив. На его плече мирно спала девушка, о существовании которой он не догадывался еще несколько часов назад. Медленно и робко Саша осмотрел ногую богиню безумной ночи. Она была совершенна. Длинные ресницы медленно приоткрылись, и огромные, пьяные от счастья глаза светились чудесным блеском. Лиза придвинулась к его лицу, и ее губы, жаркие, страстные, приникли к его губам. Она обняла его и снова заснула мирно, как дитя. «Странно», — подумал Саша, — «эта девочка стала мне дороже всего на свете за одну ночь». «Да нет». Я с первого взгляда понял, что она предназначена мне судьбой. Это очень, очень необычно. Но ему было не страшно. И он был готов отдать полжизни лишь за то, чтобы вот так просыпаться с ней каждое утро. Он снова закрыл глаза и заснул крепким безмятежным сном, так как засыпают счастливые люди или те, кто думает, что они счастливы. Проснулись они уже после полудня, пили чай на кухне, пожирали друг друга глазами, целовались, снова падали в кровать, занимались любовью, как одержимые, шли в ванну и снова целовались под струйками душа, и снова любили друг друга, смеялись и плакали от избытка чувств и говорили. Недоучившийся актриска и жалкий прихлебатель коррумпированных чинуш. О, они были страшной силой! Хотя бы потому, что одному из них надоело быть незрячим, а второму — немым. И самое главное, и тому, и другому до чертиков надоело быть бедным.